тот же миг она, зарычав как зверь, вцепилась в это лицо. Герцог охнул, а затем взвыл. Анна рвала зубами его нос. Джордж начал кричать. Он рванулся, но еще громче закричал от боли. Казалось, острая игла впивается в его глаза, в мозг. Он попытался встать, но она не отпускала. И Джордж, крича, вновь повалился и стал отдирать от себя Анну. Сжав кулаки, он изо всех сил бил ее по голове, молотил еще и еще, пока не почувствовал себя свободным. Все еще стеная, он вскочил на ноги и схватился за лицо. На пальцах была липкая кровь. И он весь похолодел, ожидая самого ужасного. Но нет, нос оказался на месте. Но силы небесные, в каком виде? Герцог проскрежетал. «Ах ты, гадина!» Анна лежала, не подавая никаких признаков жизни. Но герцог и подумать не мог о том, чтобы вновь овладеть ею. Вместо этого он стал пинать ее ногами, громко вскрикивая, ибо кровь заливала его лицо, и боль усиливалась от каждого движения головой. В темноте он налетел на лестницу и снова заскулил от боли. «Чтоб ты сдохла, падаль проклятая!» Джордж всхлипнул и, цепляясь за ступени, стал подниматься по лестнице. У двери он остановился, оправляя одежду, и снова всхлипнул, не столько от боли, сколько от унижения. При мысли о том, что станут говорить, увидев его в таком состоянии, его вновь охватила ярость. Проклятье! Хорошо еще, что кроме Стесси никто не знает, куда он направился. Даже у Изабеллы он теперь не может показаться. Проклятье! Лучше бы он сразу убил это отродье Невилей. Он постучал условным стуком, ему отперли, и он вышел, прикрывая лицо слипшимися от крови пальцами. Стражник, один из тех, что приволокли сюда Анну, хотел было ухмыльнуться герцогу, но, увидев, что с ним, так и застыл, разинув рот. Джордж опустил голову, проходя мимо, но потом остановился и глухо проговорил. «Брэд, пусть Стесси пришлет сюда свою жену, пока не найдет для принцессы кого-нибудь понадежнее. И вот что, молчи обо всем, если дорожишь жизнью». Он стал медленно подниматься по ступеням, цедя сквозь зубы проклятие. «Будь его воля, он бы сгноил эту тварь в подземелье. Но сделать этого он не мог. Пока делатель королей не побежден, Анна Невиль — крупный козырь в его игре». Глава 15. Чужой праздник. Анна пришла в себя не сразу. Сквозь плотно сомкнутые веки зарозовели отблески пламени. Рядом слышались всхлипывания. Лба касалось что-то холодное и влажное, и это давало облегчение. Анна попыталась заговорить, но смогла лишь провести языком по губам и вздохнуть. Горло мучительно соднило. Во рту ощущался солоноватый привкус крови. Она с трудом приоткрыла глаза. Веки казались набрякшими и неподъемно тяжелыми. «Господи, миледи, вам очень больно?» — раздался рядом прерываемый рыданиями голос. Дебора Шенли. Она склонилась над Анной, и та едва различила в сумраке ее распухшее от слез лицо. «Вы меня слышите, миледи?» «Нет», — едва удалось прохрипеть Анне. У нее невыносимо болело горло. «Боже мой, Анна, я нашла вас на полу, без чувств, всю в крови».